Глава 14. Эпилог. Спасти от одного запоя может только другой. Ушел в алкоголь, вынырни с помощью работы. Ашот Янович знал это прекрасно, на собственном опыте, и схему отработал до автоматизма. В этот раз, правда, со спиртным следовало завязать всерьез и надольше, чем у него получалось ранее. Главный врач Минкин не шутил, когда сказал, что дает последний шанс. Больше гинеколога с трясущимися руками и ежедневным перегаром на рабочем месте он не потерпит. Хватит с него приволакивающего ногу ортопеда и офтальмолога с очками в 10 диоптрий. Через своего бывшего сокурсника Борис Артурович с большим трудом устроил Стебелиса в элитную лечебницу профилакторий, лучшую из тех, что можно найти в Подмосковье, а значит, и во всей стране. Если ему не помогут наркологи, ставящие на ноги членов правительства и возвращающие зрителям загулявших народных артистов, стало быть, все. Придется расстаться, несмотря на взаимную профессиональную симпатию. Ашот Янович, впрочем, был уверен в том, что справится. Его возьмут обратно с распростертыми объятиями, тем паче, что вернется он на рабочее место не с пустыми руками, а с почти готовой компьютерной системой учета и обслуживания пациентов, способной произвести революцию в качестве медицинских услуг на уровне государственных масштабов. Оставалось лишь закончить ее тестирование на клиентах родной 225-й поликлиники и провести затем грамотную презентацию в Минздраве. А после копировать в каждую больницу и каждую медицинскую отрасль страны. К черту дебильные карточки пациентов. 21 век на дворе. Все, что нужно, умещается на его одной, единственной фиолетовой флешке. Причем в нескольких вариантах. С ежедневным обходом в палату заглянул главный врач клиники, ведущий нарколог страны. Ашот Стебелис отложил в сторону ноутбук, на котором работал над спасительной для Минздрава системой и поднялся с кровати, чтобы пожать коллеге руку. С ним главврач, как правило, беседовал дольше, нежели с остальными пациентами. Как родственные, отдавшие медицине свои биографии и души люди, они говорили на одном языке. Остальное население профилактория на 90% состояла из представителей культуры, бизнеса и политики. У кого еще есть деньги на дорогие наркотики и дорогие клиники? Звезд эстрады, театра и кино тут гостило столько, что ежедневно можно было бы снимать «Голубой огонек», «Белый попугай» и «Вечернего Урганта». Неудивительно, что взятый сюда по блату запойный гинеколог явился для глав врача отдушиной. Пациент без звездной болезни тут вообще был редкостью. Сердечно поздоровавшись, врачи вышли из палаты в просторный светлый холл, одновременно являющийся общей комнатой для пациентов. В ней не тесно были расставлены многочисленные небольшие столики для игры в шахматы, домино, карты и прочее, а также стулья к ним. Еще можно было разместиться на удобных, поставленных вдоль стен кожаных кушетках или пересесть в пару глубоких кресел, специально поставленных для любителей самых мягких условий. В соседних помещениях располагались столовая, библиотека, бассейн, сауна, спортивный зал и другие, необходимые для качественной реабилитации алкоголиков и наркоманов, комнаты. К примеру, камера для буйных, как правило, только что прибывших пациентов. Главный врач осведомился у гинеколога о его самочувствии. «В абстинентной норме», — ответил Стебелис. «Прихожу в себя». «Через недельку на выписку тогда», — похлопал врач его по плечу, улыбнувшись. «Раньше не стоит. Лучше стабилизироваться». «Как новый сосед». Через приоткрытую дверь в палату Стебелиса был виден край кровати с новым пациентом, доставленным позавчера. Он был как раз из тех, кто свой визит начал с суток в комнате для буйных. Лишь вчера вечером его подселили к гинекологу. «Пока тяжеловато», — ответил Ашот Янович, которому сосед не дал спать всю ночь. «Сколько же парень пил до этого?» «Порядочно», — не вдаваясь в детали, с улыбкой ответил врач. Новый пациент был тоже из числа блатных, чей-то непутевый сынок, слетевший с катушек от легкомысленно предоставленной богатыми родителями вседозволенности. С ним уже пришлось повозиться. Растолкав зазевавшихся санитаров, он сумел слегка набедокурить. Швыряя стульями в потолочные лампы, в которых, как ему чудилось, засели бесы, он разбил общий телевизор в холле. На память о происшествии осталась только крепежная рама, подвешенная под потолком. «В общем, пока от кровати рано отвязывать», — резюмировал Ашот Янович. И нарколог, соглашаясь с ним, кивнул. Дюжий санитар внес в зал большую картонную коробку и поставил ее на один из столов. За ним вошел еще один санитар, тоже крепкого телосложения, с ящиком поменьше. Похоже было, что принесенное предназначалось для пациентов. «Это что?» — спросил Стебелис про коробки. «Компьютер вам общий поставим», — ответил врач. «О, наконец-то!» — искренне обрадовался гинеколог. «А то я со своим ноутбуком одно мучение». «Но только по очереди с остальными», — погрозил пальцем врач, зная, что Стебелис способен сидеть за работой сутками. «Естественно». «Его папаша, кстати, клинике подарил», — кивнул нарколог на соседа Ашота Яновича. «И новый телевизор тоже». Санитары вдвоем пыхтя внесли в комнату огромную плазму. «Нужно уметь отвлекать себя от болезни. Не все способны столько работать, как вы». Врач рассмеялся и еще раз похлопал по плечу гинеколога. Спустя три дня бледно-красный, ни с кем не разговаривающий, рослый пациент из палаты номер 12 вышел в общий зал и сел на одно из свободных кресел на заднем ряду. На него мало кто обратил внимание. Кто-то был занят тем, что происходило на экране, кто-то другими делами, книжкой, кроссвордом, беседой с другими выздоравливающими. Пациент просидел так до самого вечера, уйдя в палату, только когда выключили и телевизор, и свет, объявив общий отбой. С этого дня он приходил и занимал свое место на заднем ряду каждый день. Садясь боком или спиной к экрану, он смотрел в окно, шепча что-то самому себе, почти беззвучно шевелящимися губами. «Такую чушь смотрите?» — спросил у всех сразу главный врач при очередном обходе про телевизор. «Не хуже белого потолка», — ответил один из пациентов, в жизни известный как один из самых пьющих артистов кино и театра. «Тем более, что пульта все равно нет». «А что с ним, Михаил Олегович?» — поинтересовался доктор. «Да этот об стену разбил, когда переключить попытались». Артист кивнул на пациента из 12-й, сидящего по обыкновению перед окном боком к телевизору. Главный врач покачал головой. Выздоровление пациента из палаты номер 12 шло медленно. На контакт он шел плохо, отмалчиваясь или ограничиваясь односложными ответами. «Хватит перед ящиком сидеть, Алексей», — — обратился врач к нему мягко. «Я вам советую немножко разнообразия. Передачу досмотрите, правильнее было бы сказать «дослушаете». Почитайте что-нибудь или вон компьютером воспользуйтесь. Ашот Янович как раз закончит». Нарколог выразительно посмотрел на Стебелиса, который сидел за общим компьютером уже третий час кряду. Не отрываясь от работы, гинеколог кивнул, показывая, что все понял. Тем более он почти закончил. Система, основанная на базе клиенток 225-й поликлиники, была почти готова. Ее главный врач Минкин уже вполне мог начинать пробивать ее продвижение в министерстве. «И вообще пообщайтесь». Нарколог положил руку на плечо Алексея. «Это помогает. Если есть проблема, проговорите ее вслух. Надо начать, а там само пойдет». Пациент из 12-й медленно повернулся и поднял на врача глаза. В них наконец-то отразилось понимание. Лед тронулся. Одобрительно кивнув нащупавшему с его помощью путь к выздоровлению больному, врач отправился завершать обход. Оставив компьютер включенным, Ашот Янович отошел позвонить с единственного в клинике разрешенного телефона, настенного, рядом с кабинетом главного врача, чтобы обрадовать Бориса Артуровича новостью о своем скором возвращении с руками, полными драгоценных даров. Когда гинеколог вернулся, он обнаружил за компьютером своего соседа по палате, шевеля губами, точно так же, как он делал это, когда смотрел в окно. Сосед уставился в монитор, медленно перемещая по нему курсор мышки. Ашот подумал, не подойти ли забрать флешку, воткнутую в компьютер, чтобы продолжить работу на ноутбуке, но решил оставить все как есть. «Главный врач прав», — подумал Стебелис. «Хотя бы иногда нужно отдыхать. Никто не умрет, если я закончу свою работу на пару минут позже».